суматоху и радость. Затем было несколько сцен студента с кузинами, красноречивая проповедь нигилизма со смелым, циничным ухаживанием за одной из кузин. Такой же разговор и с тещей, ее недоумение и легкое осуждение. Потом шла сцена ревности мужа с женой. Затем представлен накрытый чайный стол. Я одна сижу у стола в слезах, жалуясь на свое горе, несправедливость и ревность мужа. Открывается дверь, и входит Марья Николаевна. Я не репетировала с ней и не видала ее одетой и загримированной странницей. Если бы я не знала, что это Марья Николаевна, я бы не узнала ее. Одежда, грим, походка, котомка за спиной — все было точь-в-точь, как у настоящей странницы. Одни черные большие глаза были ее. Как она поклонилась с палкой в руке вроде посоха, как она подала мне просвирку и села по моему приглашению за стол, все было как настоящее — непринужденные, не сыгранные. Я взглянула на Льва Николаевича. Он положительно сиял от удовольствия. Я спросила страницу, откуда она пришла, что видела. Страница сразу начала свое повествование, причем прихлебывала чай, откусывала сахар как-то совсем особенно, не спеша, как бы оценивая каждый глоток и каждый кусочек сахара. Вообще, Марья Николаевна играла свою роль не столько словами, но и мимикой, и всем своим существом. Она рассказывала о своем странствовании, о своем сне, как птица, слетевшая с небес, заклевала лягушку, и что птица эта была мать-игуменья. Она заклевала врага своего, что мутил ее, а враг был батюшка из соседней церкви. Марья Николаевна взяла такую верную интонацию, такие верные ужимки, что невольно слышал в публике неудержимый смех, а в особенности заразительный смех Льва Николаевича, я не могла оставаться печальной. И, закрыв лицо платком, чтобы, по крайней мере, не видеть страницы, притворилась, что утираю слезы умиления от ее рассказов, а сама тряслась от смеха, уткнувшись в платок. Казалось, что все, что слышала Марья Николаевна в течение многих лет от странниц, она все ввела в свой рассказ. Все слилось в одно длинное, комическое и верное повествование. Как из щечки Богородицы, денно и нощно сочилось миро, как монах за то, что полюбил девку Гашку, языка лишился. Когда я ушла, и странница осталась одна, она стала поспешно собирать со стола кусочки сахара, остатки барана, хлеба, и, оглядываясь на дверь, поспешно клала все это в свою котомку. Эта безмолвная сцена была великолепна и вызвала громкий смех и аплодисменты. Дверь отворилась, и вошел студент. Как только он получал кого-нибудь слушателем, он начинал свою проповедь. Так было и со странницей. Надо сказать, что самое удачное и яркое в этой комедии были проповеди студента и странницы. К сожалению, я не могу передать их слова. Обыкновенно проповедь начиналась со слов о правах женщины, как женщина должна приравнять себя к мужчине и, прежде всего, остричь свои длинные косы. Что ты, батюшка Христос, с тобой? У нас девкам-то косы за плохое поведение стригут, а ты хочешь так себе ни в чем не повинных осрамить? Нет, этого никак нельзя!» Качая головой, говорила странница. Но студент не унимался. Он отвергал почтение к родителям, богомольство называл пустым шляньем. Странница с ужасом слушала его. Но когда дело дошло до сравнения Бога с воздухом, кислородом, странница в испуге забрав свою котомку, крестясь,